Владимир Крайна, генеральный секретарь Национально-социалистической партии, прикрыл за собой дверь конспиративной квартиры. Стрелка на часах показывала 11:30. Крайна вытер платком вспотевшее лицо. В этой квартире Крайна провел уже две ночи. Расположенная на Пальмовке, она не была на виду у любознательных глаз. Здесь Крайна располагала телефоном и репродуктором, что позволяло ему знать о всех событиях в столице. Крайна от переутомления буквально валился с ног. Его тянуло прилечь и, быть может, вздремнуть немного. Но с минуты на минуту он ждал появления Борна, с которым только что сговорился по телефону. Впрочем, неразумно было терять несколько свободных минут. Крайна прилег, с наслаждением вытянул ноги. Несмотря на то, что срыв и провал всех планов был очевиден, Крайна еще на что-то надеялся. Он цеплялся за любой повод. Во-первых, Бенеш не подпишет отставки 12-ти. Бенеш лично заверил его вчера в этом. Сегодня эти заверения повторил начальник канцелярии президента. Во-вторых, в случае крайней нужды в Чехословакию войдут американские войска. Его удивляло, почему Борн собирается покинуть Прагу. Вчера ему сказал об этом Сойер. Интересно послушать, что сейчас станет говорить Борн. Стук в дверь. Вошел Борн, бодрый и энергичный. «Приветствую вас, мой друг», — сказал Борн, пожимая руку Крайне. Затем подошел к окну и слегка раздвинул штору. Беспрерывным потоком двигались по улице автобусы, грузовики, в которых, подняв воротники, низко нахлобучив шапки, сидели и стояли люди. На древках, прикрепленных к бортам машин, плескались на ветру стяги. Красный цвет их приводил Борна в ярость. «Вы, кажется, назначили на сегодня массовую демонстрацию?» — спросил он, не оборачиваясь. «Да», — ответил Крайна. «Не ваши ли это демонстранты?» — усмехнулся Борн. Крайна подошел к окну, посмотрел и порывисто задернул штору. «Нет, эти едут на Вацлавскую слушать Готвальда. Мне тоже так кажется». Они вернулись к дивану и сели. «Итак, что вы надумали?» — спросил Борн. Раздался телефонный звонок. Крайна схватил трубку. «Да». «Что?» Трубка выпала из его рук. Бенеш принял отставку 12-ти. Борн положил трубку на рычаг и набрал номер Сойера. «Это вы, Сойер? У телефона Борн. То, что я отменю, должно остаться в силе. Ровно в 5 вечера. Немедленно дайте указание». «Я знаю, о чем вы сейчас говорите», — растерянно произнес Крайна. «Возьмите меня с собой. Еще вчера господин Сойер уведомил меня о вашем предстоящем отъезде». Борн насупился. Этому болтуну Сойеру придется сделать серьезное внушение. «Техника вашего отъезда разработана, ею занимаются специальные люди», — сказал Борн. «А почему я ничего не знаю?» — заносчиво и с обидой спросил Крайна. «Почему французы уже уведомили Шрамика, Галу, Рибку и Духачика, что пришлют за ними самолет?» «Ваши французы — дураки», — бросил Борн. «И Рибка — дурак». Крайна покраснел, а Борн продолжал. «Я вижу, вы только и помышляете о бегстве, а над тем, что можно еще предпринять, как выправить и спасти положение, как выполнить план, об этом вы и думать не хотите. Это вы провалили верное дело. Разговоры о терроре, диверсиях, вооруженных выступлениях так и остались разговорами. План превратился в фикцию». Крайна, бледный, сжал кулаки и, набравшись смелости, перебил Борна. «Ваши обещания тоже остались пустыми обещаниями. Все ваши планы помощи, они тоже лопнули, как мыльный пузырь. Где отряд фон Термица? Где так называемые транзитные поезда с вооружением? Где 40 американских дивизий, подтянутых к границе? Чем занимаются в Праге 42 ваших офицера?» Борн ощетинился. С такими вопросами и в такой форме к нему никто еще никогда не обращался. Это было наглостью. Он сжал пальцы в кулак и занес руку. Но ударить помешал телефонный звонок. Крайно дрожащей рукой приложил трубку к уху и молча слушал. Новые сведения обессилили его. «Все кончено. Моссек наложил арест на банковские вклады нашей партии и на вклады других партий». Он обхватил голову руками. Борн вынул бумажник и, отсчитав несколько $100 бумажек, бросил их на стол. Ни слова не говоря, он пошел к двери. Бажена стремилась на Вацлавскую площадь послушать Готвальда. Она позвонила Марганеку. «Владик, дорогой, ты пойдешь?» «Обязательно. Зайди за мной. Отец будет ждать нас у входа в Национальный музей. С ним Антонина Морова. А знаешь, у меня гости». «Кто?» «Труска и Ковач. «О, тогда пойдемте все вместе, да?» «Конечно». Площадь чернела от народа. В центре ее, возле автобуса, была наспех сооружена трибуна. Всюду реяли знамена. Столбик ртути в градуснике упал до 14 градусов. В воздухе кружились сухие, едва видные глазу, снежинки. Но ни один человек не ощущал холода. Людей согревал душевный подъем, сознание силы, вера в общую солидарность. Ярослав, Бажена, Слива, Марганек, Морова, Труска и Ковач стояли тесной кучкой. Сначала говорил Зденек Неедлы, потом коммунист Вацлав Капецкий. Слушая ораторов, люди оглядывались, когда же приедет Готвальд, что он скажет народу. На трибуну поднялся заместитель приматора Кроссмарш, но он не успел закончить свою речь. Площадь пришла в движение. «Готвальд! Наздар Готвальд! 100 раз Готвальд!» И снова тишина, напряженная и глубокая. Готвальду подали руки, и вот он уже на трибуне. «Товарищи, дорогие друзья!» — начал Готвальд. «Только что я возвратился из града, от господина президента. Сегодня утром я предложил ему отставку министров, которые 20 февраля подали заявление об отставке. Одновременно я представил господину президенту список лиц, с помощью которых должно было быть пополнено и реорганизовано правительство. Могу вам сообщить, что господин президент принял все мои предложения, в том виде, как они были представлены. Товарищи, декреты об отставке старого и утверждении нового кабинета министров подписаны господином президентом и будут подписаны мной». Реакция, которая собиралась нанести как раз в эти дни сокрушительный удар нашему народно-демократическому режиму, сама понесла поражение. Когда митинг закончился, Ярослав, Бажена, Антонин, Марганек, Морова, Труска и Ковач, взявшись под руки, пошли серединой улицы по трамвайным путям. «Пойдемте все к нам!» — воскликнула возбужденная Бажена и посмотрела на Антонина, который шел рядом с нею, прямо в его счастливые глаза. «Хорошо придумала дочка. Пойдемте все к нам», — поддержал ее Ярослав. Друзья согласились, не раздумывая. «Вот она, победа народа», — взволнованно заговорил Ярослав. «Большая, настоящая, заслуженная победа». «И недешево она далась нам», — добавил Морова. «Совсем недешево. Мы потеряли таких бойцов, как Юлиус Фучик, Ян Шверма, Франтишек Молок, Юзефа Файманова. Казнены и замучены в застенках гестапо 45 членов Центрального комитета, руководивших подпольной борьбой. Сложили в боях свои головы свыше 25 тысяч коммунистов, а 60 тысяч прошли через тюрьмы и лагеря. А сколько погибло простых честных патриотов, словаков, чехов,